Платон Платоныч посмеялся глазками. Бедный человек не смекалист. Вон богатые-то чего только не придумали. Плита с программным устройством, телевизоры с видеокассетами, холодильники, морозильники. Есть, говорят, машины, которые и стирают тебе на дому, и гладят, и складывают даже рубашки. Мечта. А счастья его все равно нет. Так что ну их, грибы сушеные, какая от них польза, если и при богатстве счастья нет? Мясо подавать? Он вскочил, вспомнил о поварских своих обязанностях. Не прислушивайся, Рэм, не прикатят теперь твои данники. Гость, он не дурак, чтобы к такому обеду опоздать. А ты всем названивал, что я у тебя. Нет, стало быть, раздумали. Подавать? «Подавай», — сказал Рем Степанович. «Крутежный ты мужик все-таки, как я погляжу. Чтобы еду не приперчить словцом, без этого на Руси нельзя». «Чуть что, киваете на Русь», — сказала Аня, недобро поджимая губы. И это, как она сердилась, и это красило ее гневность, разгневанность ее тоже красили. Надоело, скажу я вам, каждый день выслушивать тирады, какие мы, да что нам надо. Особенно тут любят повитийствовать мои собратья-актеры, особенно от чего-то мужички. Мы, бабы, больше на себя рассчитываем, а не на некие там в нас зовы предков. «А это тоже от предков, от прародительниц ваших», — азартно подхватил Платон Платоныч, не забывая и мясо выкладывать на великолепнейшую, тяжеленную, выдолбленную из дуба плоскую ладью с поднятым высоко носом. «Откуда, Рем Степанович, все хочу спросить у тебя это блюдище? Это же из боярского дома утварь. Тут век аж шестнадцатый повеивает. Может, Иван Грозный сюда клинок втыкал, мясцо нанизывая. Люблю старину. В почтительный трепет вводит. Да ты не хмурься, что спросил. Ну, спросил, откуда де? Ответа ведь не будет. Купить такое невозможно. Украсть такое тебе не по росту велик, чтобы таскать. Стал быть, достали? Ой, это наше словцо, достали. Или это еще понятие «нужный человек», или вот это еще «все может», а ничего-то мы не можем, если все можем. Человек не всемощен, нет, и уповать на подобное всемогущество дано лишь короткоумному хапуге. Это как с едой. Ешь, но не обжирайся. Чуть-чуть, да голодным покинь изобильный стол. Чуть-чуть, да и не все имей, что восхотела твоя душенька. Тогда ты рыгать не будешь. Отупелась тебя не настигнет сытая. Тогда ты и не присытишься, и в своих желаниях. Он стал есть свой кусок, низко склонившись над тарелкой, прислушиваясь, чуть наклоня голову к плечу, к вкусу мяса. Хороша вырезка. Вам, если без крови, Аня, вот этот вот кусочек нанизывайте. Тебе, Рэм, ты с кровью, знаю, любишь, тебе этот кусок в рот глядит. Наваривайтесь. Мясо свой момент имеет. Геннадий, ешь, жуй всеми своими молодецкими зубками, копи селенки. Удалось, мясцо, подхватил Рэм Степанович, молодо впиваясь в мясо крепкими еще зубами. Если б меньше разговаривал, цены бы тебе не было, Платон. В застолье на Руси виноват, виноват, от века речи принято плести. Словцо да словцо, намек да намек. Где перец, где медок, еда, если не мыслить, зад полнит, а если мыслить, голову кормит. Из пословиц и поговорок затвердили, спросила Аня. Тихо спросила, перестала сердиться на старика.